Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит, и тебе, Алексей. Сегодня по какому поводу мы с тобой встречаемся, что будем рассматривать? Ну, надо о наших телезрителей, как назвать-то, ну, тех, кто нас слушает, тех, кто нас видит, тех, кто пишет комментарии, надо о них же тоже помнить и обсуждать вот эти ответы на вопросы. Очередная у нас серия сегодня с тобой. Сериал по ответам продолжается. Надо же какое-то название придумать. Ну, знаешь, там Санта-Барбара была, «Богатые тоже плачут». Я думаю, мы хоть и не очень богатые с точки зрения современного мира, но скоро, наверное, уже тоже начнем плакать и рыдать. Хорошо, крокодильными слезами. Давай так, в общем-то, получается у нас какая-то шестая уже серия, да? Ну, вроде бы да. Ну, давай тогда разберем, на какие же вопросы нам придется в этот раз ответить. За что нам придется ответить? В общем, записали мы с тобой передачу, которая называлась «Фальшивые духовные учителя». В начале этой передачи ты, как человек, как говорит, как воду глядел, посоветовал делать все-таки по-доброму, по-светлому. Как-то давай обойдемся без названия имен, фамилий и всего такого. А люди, которые воспримут, что все-таки это к ним относится, они могут прийти и высказать свое мнение об этом. Что вот, или же, как это называется, на ловца и зверь бежит. Вот. И пошли нам разные вопросы, комментарии. И вот мне бы хотелось, чтобы ты все-таки осветил, потому что там в основном происходила переписка между тобой и вот человеком определенным, где подробно вы пытались обсудить. Вот, если можно, расскажи подробнее сам, что там происходило. Михаил, я бы не хотел нашу передачу превращать в какую-то банальную перестрелку. Это мне совершенно неинтересно, и совсем мне это не надо. Уровень, ну, скажем так, переписки мне лично совершенно неинтересен. Потому что если сейчас мы начнем что-то там разбирать, то в этом случае мы втянем в очередной вал каких-то там переписок, съемок фильмов. Зачем это нужно мне, я не понимаю. Если люди захотят что-то прочесть, ну просто возьмут комментарии, почитают и посмотрят там что-то еще. Здесь, наверное, надо не в переписку вторгаться, а рассмотреть вообще, какие идут часто комментарии. Потому что то, что вот ты сказал, это всего лишь навсего указатель на какого-то конкретного человека. Но ведь не он же один комментирует, комментируют еще многие другие. Поэтому, наверное, здесь надо разбить эти комментарии на несколько подвидов. Первый подвид, когда человек приходит на какой-то телеканал, в какой-то кинотеатр, в какой-то там чат и начинает вникать, о чем идет речь. В этом случае человек пытается разобраться о том, что говорят его собеседники или что говорят авторы. И разобравшись в этом, он пытается вынести для себя что-то полезное для жизни. Это первый уровень, самый такой, на мой взгляд, здравомыслящий. Почему? Потому что он понимает собеседника, понимает автора, и если что-то у собеседника и автора есть значимое, он это примет и будет использовать в жизни. Если же что-то есть такое, что противит его мировоззрению, он обратит на это внимание, опять же, поняв, о чем говорит автор. Дело в том, что русский язык, он многоуровневый, и бывает одно слово в канве предложения или фразы имеет некие иные смыслы, иные значения. Так вот, он поймет. И если вдруг он на самом деле находится по своему уровню развития выше говорящего, или он, может быть, в этом направлении что-то лучше понял, или понял такое, о чем еще здесь не упомянулись, он об этом не упомянули. Он еще об этом расскажет авторам и скажет: а вы знаете, вот тут вы сказали вот это, но можно было бы еще вот развить сюда. Или, а вы знаете, у меня вот есть вот такой взгляд на это. А третий уровень людей, приходящих часто на различные вот чаты, форумы, даже в кинотеатры или смотрящие какие-то каналы в Ютубе, как правило, их не интересует то, о чем говорят люди. О чем ролик или о чем фильм? Он приходит не за тем, чтобы понять, что там происходит. Он приходит для того, чтобы показать себя. Как вот приезжают на ярмарку и людей посмотреть, и себя показать. Это вот уровень средний, про который я говорил. А есть те, которые приходят только себя показать. И там принцип очень простой. Человек не привязывается к сути сказанного, его это не интересует. Он привязывается к слову или к фразе. И дальше, с позиции того, я здесь один Д'Артаньян, остальные все какие-то такие приспособления с неприятным названием, и вы ничего не понимаете, так вот я как Д'Артаньян говорю, что все вы сказали, это полная лажа, полная фигня, полная ерунда. Вот с этого начинается, как правило, первый комментарий. После этого, когда идет ответ, что, ну, в общем-то, мы немножечко о другом говорили, мы имели в виду чуть-чуть другое, как правило, не интересует его наш ответ или ответ других людей, неважно, там, на нашем канале, не на нашем, в данном случае даже привязываться смысла нет. Он просто говорит, а с чего вы взяли, что я не понял? И начинает говорить свое. Тут он уже начинает раскрывать свою тему, включая какие-то свои наработки, ум, чувства, ну, все, что арсенал полностью есть. И, как правило, после третьего уже такого высказывания, когда вот эта переписка продолжается, как правило, идет ссылка на его или учителей, или на его канал, или на его книги, или там на что-то еще. То есть, первое, показатель. Он пришел, не вникая в суть, ему это не надо. Он говорит о словах, называя их своими образами, своими значениями, вкладывая в них свой смысл, потому что его не интересует, что там говорилось до этого. И в конечном итоге он зовет всех к себе. Но все это идет с позиции того, что вы ничего не знаете. Я здесь один главный, а все остальные так, не пойми что. И в конечном итоге, когда кто-то оказывается на канале этих людей, еще раз говорю, не один такой человек, а этих людей, то там продолжается в том же духе, что все, кто что бы ни говорил, это ерунда. Я знаю лучше и круче других. Я умею делать намного больше, чем другие. Другие вообще в подметки не годятся. Я вас научу чему-то такому, что там никто вообще не может научить. Моя школа или мои учения, или мои писания – это самое-самое важное, самое-самое главное. Вот это всегда сквозит. Всегда сквозит вот как раз у таких людей. То есть манера поведения, она одинакова для этого человеческого такого мировоззренческого направления. Хорошо ли это или плохо? Нет, это очень хорошо. Почему? Потому что войны нам тоже нужны. Войны нам нужны, но, как бы так сказать, всегда ли нужно всех на дуэль вызывать? Вот я, например, считаю, что мир, он не только в войне постоянно находится, он находится еще и в мире. То есть, как вот полоски черное-белое, черное-белое, или вверх-вниз, вверх-вниз, да? То есть, здесь воюем, здесь отдыхаем, здесь мир, здесь война. И вот это все друг друга так сменяет. Но при этом, если ты не думаешь о войне, то в этом случае ты теряешь мир. Если ты не думаешь о мире, то тогда война становится бессмысленной. Человек воюет ради мира, а не ради войны. И человек живет в мире, чтобы в случае агрессии войну каким-то образом убрать. А не наоборот. А у нас получается две крайности. Или такой вариант, уж извините, вайшнавского мировоззрения, когда все Хари Кришна, все хорошо, все замечательно, мы ни с кем не воюем, мы постоянно находимся в таком вот состоянии, все замечательно, нормально. Бейте нас, лупите нас, мы, как находящиеся люди в аскезе, не должны ни на что рефлексировать, все нормально, все хорошо. Или наоборот, постоянная война. Война во всем. Война со всеми. Вот неважно, цепляло тебе это, не цепляло, к тебе это относилось, не относилось, все равно, вот если меня это затронуло, я буду воевать. То есть, постоянная война – это все-таки демонический мир. Но это тоже нужно, потому что кто еще воинов воспитает, правильно? И в то же время постоянное вот это состояние в таком возвышенном состояние духа, опять тавтология, да, вот в этом, оно тоже необходимо, потому что, ну, как ты расскажешь про цветочки красочно, если ты сам не в таком состоянии? И то, и другое нужно. Но, на мой взгляд, здравомыслие заключается в том, чтобы проявлять любовь. Не в том смысле, как многие ее принимают, оси, пусенький, там, любесенький, сякися. Вот это вот нет, это не является любовь. Это что угодно, но не любовь. Любовь, когда люди богов ведают. Ведать – это не знать. Ведать – это намного шире, намного больше. Богов – божественные миры, божественный замысел. Познание этого замысла – это принятие всего того, что есть на этой земле. Вот что такое любовь. Это и состояние, это и чувство, это и многое-многое другое, и проявление. Вот это любовь. А нам часто говорят, что вот вы там в любви находитесь, вы воевать не сможете. Да наоборот. Если ты ведаешь замысел богов, то ты побеждаешь любого врага. Во-первых, почему? Потому что ты находишься на стороне богов, а если на стороне богов и боги на твоей стороне, то есть взаимосвязь произошла, то никто против тебя уже не может ничего сделать. Иначе это были бы не боги. Это первое. И второе. Если ты с любовью воюешь, то ты не стремишься войну продлить, ты стремишься восстановить состояние мира и любви. И убивая даже врага, ты не мстишь ему, не выбрасываешь из себя злобу, а ты просто уничтожаешь врага с любовью для того, чтобы прекратить войну, для того, чтобы прекратить его злодеяния. Тем самым ты не создаешь вокруг себя чернухи. Вот что такое любовь. И в войне есть любовь, и в смерти есть любовь, и в радости есть любовь, и в рождении. Если вы не понимаете это не наши проблемы. Это я обращаюсь просто к людям, которые часто такие пишут комментарии. Это не наши проблемы. Дальше. Очень часто говорят, что вот я это осознал, и вы там до этого не дотянулись, вы это не поняли, и начинают что-то давать, даже не задумываясь о том, что, может быть, для начала кого-то надо спросить, а вообще на самом деле они что-то не понимают, раз они так говорят. Может быть, та открытая Америка через форточку давным-давно кем-то уже открыта была? И, может быть, они расширили это? Может быть, они уже вышли в эту Америку? И не через форточку, а через дверь? И они уже находятся в этой Америке, им эта форточка уже не интересна, откуда ведется вещание. Может быть, они лет 10 или 20 это все уже прошли. И эти техники по увеличению себя до объемов Земли, Солнечной системы, галактики, может быть, уже и повоевали, и уже поняли, что такое война. Опять же, это не проблемы того, кто говорит, то есть это не наши проблемы. Здравомыслие всегда проявляется в чем? Осознать, во-первых, а человек это прошел или не прошел? А ему это надо или не надо? А так это или не так? Это первый шаг здравомыслия. А у нас часто бывает так. Если я этого не увидел, значит, человек это не знает. Ну, к примеру, это если маленький ребенок писает и какает в горшок, вдруг замечает, что взрослые в горшок не писают, он говорит, вы что делаете-то вообще? Ну так же нельзя, надо же писать в горшок и какать в горшок, что вы делаете-то? И если вы соску не сосете, ну как, вы же неправильно делаете, неправильно живете. Да взрослые уже и пописали, и покакали давно в горшок, и уже забыли про это, и понимают, что есть что-то более широкое и более важное, и что соску не обязательно сосать, потому что есть другие варианты жизни поглощения пищи. Как-то так. И еще такой вариант интересный. Ну, к примеру, приходит на заседание какого-то музыкального совета человек, который в музыке ничего не понимает. А там говорят про какого-то композитора. Разбирают оперу написанную. Ну, условно возьмите, давайте, Дворжик. Дворжик. Вот, и послушали эту оперу, и дальше музыкальный совет, этот кружок любителей оперы или музыки, начинает обсуждать, вот как Дворжик изобразил этого маленького человека в своей опере, которая, или там в симфонии, неважно, ну, в чем-то еще, которая была написана, например, там в до диез миноре, условно. И как вот эти вот страсти этого маленького человека, они вот в большом проявлены. И вдруг встает вот этот человек, который в музыке ничего не понимает, но который хорошо знает, что означают слова. И он говорит, ну, во-первых, опера это переводится как сочинение. И что здесь музыкального может быть, я не понимаю. Во-вторых, диез – это повышающий знак. А вы говорите про маленького человека. Вот. А минор – это малый, а мажор – большой. Почему говорить про большую жизнь? Надо было тогда назвать по-другому это все. Надо, во-первых, было не опера назвать, а по-другому. И надо было не до диез минор назвать, а наоборот, там какой-нибудь там до бемоль, там, я не знаю, там мажор. Потому что мажор большой, большая жизнь, а он сам маленький. Неправильно. И вообще, если мы говорим о путешествии человека, то почему дворжик, а не дорожник? Ну, фамилия должна быть дорожник. Люди говорят, подождите, но это фамилия такая, Дворжик. И он писал это, его вот мироощущение, краски. Это, меня не волнует об этом. Неправильные слова. Надо вот так и вот так. В общем, заседание музыкального совета уходит на ноль. И когда спрашивают, извините, а вам сама-то вот опера или симфония понравилась? Он говорит, да при чем здесь это? При чем понравилось? Неправильно названо, неправильно объясняете. Вот многие люди начинают именно так общаться. Они придираются, еще раз говорю, к какому-то маленькому слову или какой-то фразе. И на свой лад это все переводит. Это ваш мир, друзья мои. Есть такая поговорка: со своим устам в чужой монастырь не лезь. Не просто это потому, что вы плохой. Нет. Это говорит о том, что сначала, придя в какой-то монастырь, вы должны разобраться, а как люди-то живут. Что там происходит? И уже после этого, тогда, если вы видите какие-то нестыковки, побыв в этом монастыре, вкусив еды, питья и уставов, вы можете после этого давать какие-то предложения, чтобы людям помочь выйти, а не вот так вот рубить сгоряча и с плеча. Ну вот это что касается таких вот частых разговоров, причем с разными людьми, это я уже обращал внимание, причем доходит до смешного. Доходит до того, что люди просто опускаются до уровня оскорблений. А у нас принято в чатах, во всех и на канале Ютуба, если человек недоброжелательно высказывается о ком-то и там употребляет какие-то недобрые слова, он просто банится и все. Даже если у него какое-то там, ну, что-то такое проскальзывало доброе и хорошее, потому что не зря, не надо сеять зло. По поводу, опять же, еще терминов, там вот зло, проклятие и так далее. Мы говорили, когда про проклятие, мы имели в виду, что мысль собрала энергию, перевела ее в проклятие и направила. То есть вы создали вот это вот что-то недоброе и куда-то там направили. Вот об этом шел разговор. То есть вы явились причиной. Если мы будем говорить о том, что Бог захотел, чтобы вы сделали кому-то проклятие, вопрос, хорошо, Бог захотел, а вы тут где? Если вы тот самый Бог, что ж, получается, вы сами захотели и сами себе же приказали? Нет, получается, что какой-то другой бог вам приказал это сделать проклятие, чтобы вы оказались в этой ситуации и это проклятие сделали. То есть вы, получается, тогда раб, что ли, Божий? Тогда вы сам не бог, потому что бог сам у себя в рабах быть не может. То есть очень часто возникают такие нестыковки и заковырочки. Про любовь поговорили, про проклятие. И вот что еще интересно. Если мы не хотим сеять добро, то в этом случае что мы делаем? Мы сеем зло. Если не хотим мы сеять зло, в этом случае у нас есть желание сеять добро. Вопрос. Люди, вы в чем хотите вообще жить? Вы хотите жить вот в этой помойке, которая вас окружает? Тогда не надо убираться, тогда валите, что есть. Вы хотите жить вот в этом мире, где существует обман, где существует стяжательство, где существует жажда наживы, то есть служение мамоне, служение деньгам. Если вы хотите в этом жить, ну, продолжайте в этом же жить, ну, так будет все ухудшаться, как про лося. Вы будете пить, но будет все хуже. Если вы хотите, чтобы было хорошо и чисто, то в первую очередь необходимо перестать мусорить, осознать, почему так все происходит, и уж извините, засучив рукава, быть немножечко ассенизатором и уборщиком. Уборщиком того, и что вы сделали, и что по вашей, ну, может быть, доброте или невнимательности, а может быть и злонамеренному такому молчанию, вот эта вот гадость в этот мир была выброшена. Вот на мой взгляд, человеку необходимо прибираться в этом мире, чтобы он был добрый и светлый. И главное самое, не мусорить. Не мусорить ни физическими делами, не мусорить ни мыслями, ничем не мусорить. не разбрасывать сконцентрированное зло, не выбрасывать проклятие в кого-то. Потому что мир – это большой копировальный аппарат. Все, что вы в него даете, то к вам и возвращается. Но возвращается увеличенное в объемах и увеличенное в количестве. Положили формат А4, вернулся формат А3 или А1, но не один. Вернулось еще несколько с разных мест. Даже если вы находитесь на очень-очень высоком уровне своего развития, тем более с вас и спрос больше, потому что силы больше. Если простенький плюнул и никто не заметил, то великий плюет, и полмира в этом тонет. Вот какие-то такие мои рассуждения по поводу частых переписок с теми людьми, которые приходят именно как воины, которые готовы воевать со всем. Вот Портос. Я дерусь, потому что я дерусь. Все, меня больше ничего не интересует. И вот он всю жизнь со всеми дерется. Прекрасный человек? Прекрасный. В команде Д'Артаньяна здорово? Здорово. Но когда он сам по себе, когда он не направлен на службу добру, то в этом случае он превращается в разрушителя, и он это добро уничтожает. А потом все больше и больше ему приходится сражаться, потому что все больше и больше врагов появляется. Еще такой термин, а вот вы там в любви находитесь, тоже часто нам говорят, неоднократно это уже звучало, вы в любви находитесь, вдруг агрессия какая-то, враг пришел, или враг прилетел, или какие-то инопланетяне на Землю, а вы такие все сидите. Я уже объяснил, что любовь не подразумевает сидение в каком-то там уютном кресле, с цветочками там, перед носом и хвалам там, и чем-то еще. Нет, любовь – это и состояние, и понимание, и много-много чего другого. Поэтому vice pacem parabellum, хочешь мира, готовься к войне. Но не готовься к войне, чтобы убивать. Просто так вот нападать на кого-то. А готовься к войне, чтобы убивать в том случае, если в этом есть необходимость. То есть в здоровом теле здоровый дух, необходимо следить за своим телом, содержать все необходимое для войны, как это в песне «Мы мирные люди, но наш бронепоезд», да, стоит на запасном пути. В порядке это все необходимо содержать. И понимать, как устроена Вселенная, кто такие враги, почему они могут нападать. И самое главное, не создавать причин для нападения. А причины для нападения могут быть слабость, непонимание, то есть неведание этого мира, и какие-то деяния, которые уничтожают этот мир. Потому что если вы уничтожаете мир, гадите в нем и не убираетесь, то в этом случае вы становитесь паразитами. А закон мироздания, один из законов мироздания, паразитов, если они слишком расплодились, убирать. И поэтому появляются те самые враги, осенизаторы, которые вас, как мусор, будут убирать, какие бы вы сильные не были. Но любую силу, это еще один закон мироздания, найдется более сильный. Чем бы вы ни занимались, какими практиками ни занимались. На более красивый найдется еще более красивый. На более хитрый найдется еще более хитрый. На сильный найдется еще более сильный. Это закон мироздания. Поэтому, если вы превращаетесь в паразита, как бы вы ни готовились к войне, Вселенная будет вынуждена вас убрать. При помощи или катаклизма, или каких-то врагов, которые сюда прилетят. Да мало ли чего. Вот это надо все учитывать. Поэтому любовь – это не вздыхание под луной, это не собачья свадьба под забором, это не публичный дом или куча проституток. Это нечто другое, более высокое и более сильное. Вот примерно такая канва, вот, которая часто звучит в писаниях, которые идут к нам, и из них видно, что люди просто не понимают терминов, а пытаются из своего представления о каком-то слове или образе что-то дальше писать, что не соответствует вообще тем посылам, которые шли от нас. Так, ну можно теперь я еще маленько тоже выскажу свое мнение касательно тому, чего мы сегодня обсуждаем. Итак, значит, все-таки давай начнем сначала, да? У нас вот эта передачка была интересная про фальшивых духовных учителей. Смысл, если так сжать ее очень, смысл этой передачи был в чем? В том, что, пользуясь любознательностью людей, их дурят под тем или иным предлогом и вытягивают из людей деньги, при этом называя себя красивыми словами, там, гуру, не гуру и так далее и тому подобное. И конкретно в этой передаче мы подробно указали, вот какие последовательно обычно стандартные шаги совершают такие Остапы Бендеры, чтобы вытянуть у людей деньги. Вот. Дальше. Под этой передачей у нас разные люди комментировали, и один пользователь интернета высказал свою точку зрения. Причем он ее высказывал такое ощущение, что он хотел именно своими высказываниями, не знаю, осознанно это или неосознанно, продемонстрировать и подтвердить, что применительно к нему та схема, которую мы обрисовали в этой передаче, подходит. То есть подробно, значит, не вникая в суть того, что было сказано, пошли обвинения, пошли умные слова. Еще вот какой момент, что я заметил, да? Если изучая ведичество, я там вижу то, что нам пытаются давать информацию так, чтобы мы легко ее воспринимали, и часто информация увязывается с какими-то образами, так как образы даются без искажений. Вот, например, применительно к энергетическим центрам, которые расположены на теле человека, я всегда путался, вот, когда брал название там, индийские, там вот эти Сахасрара, там Анахат, там где чего находится. Для меня приходилось лезть, там, открывать вот какой-то там конспект, чтобы пытаться понять, от чего это и для чего это. Да? То если брать то, что сейчас я на данный момент пытаюсь постигать, ведичество, то я, например, слышал такое вот, то, что мне отозвалось, что, например, у нас назывались это не чакры, а чары, или чаша-ра, чаша света, то есть центры, в которых определенным образом собирается свет, и мы можем с этим светом свое тело, свои оболочки напитывать и взаимодействовать. И получается, у этих чаш-ра, чакр, как по-другому называть, есть вполне простые образные названия, которые легко запоминаются, потому что там все понятно. То есть, вот, например, первое, которое там вот этот центр, с которой энергия Земли поступает первоначально в твое тело, называется исток. То есть энергия Земли через этот центр истекает и вдоль позвоночника дальше течет. Дальше второй центр, зарод, зарождается в нем жизнь. Вот если брать центр сердца, называется хара, характер. Какой у тебя характер? Все понятно, да? Центр здесь, уста, на голове, родник истекает. Вот энергия поднялась, и она бьет ключом вверх. Вот родник пошел, да, то есть побежал. То, когда нам начинают говорить умные слова, что вот вы там говорите вот с такого-то центра, не с такого-то, и вот надо именно обязательно с анахаты рассказывать. Вот кому-то из вас вот слово анахата вот так вот образ какой-то несет, а вот с уровня сердца, своего характера, вот если человек привык воевать, да, он будет с позиции войны, да, это все рассказывать. Вот есть как анекдот про студента, который знал только про блок. И вот ему какой там преподаватель не говорил, он говорит, вот расскажите про кошку, там какой-то студент сдавал медик, да? Он говорит, вот кошка такое животное, у него могут быть такие-то блохи и так далее. Потом уже преподаватель надоел, он сказал, а расскажите тогда про рыб. И вот студент говорит, вот рыба, это у нее чешуя, но если бы у нее была шерсть, у нее были бы блохи и так далее, да? То есть, еще раз, начинают вот люди некоторые сыпать умными терминами, показывая, якобы говоря вот эти умные слова, которые сложно понять их образ, от этого, как назвать, другие люди, которые слушают, они как-то станут лучше или что, больше понимать мир. Мне кажется, чтобы до других донести, ты должен так доносить, чтобы тебя разные люди поняли. Вот этот момент, который хотел обратить внимание. А дальше еще какой момент вот в данной вот переписке под роликом «Духовные учителя», он чем интересен, что обычно люди ограничиваются по принципу, там себя порекламировали, да, и, соответственно, вот идите ко мне на мой сайт, я там замечательный, прекрасный, и вот берите у меня там все на моем сайте, а тут все плохо, и на этом все заканчивается. То в данном случае как бы вот этот пользователь интернета пошел дальше. Он решил доказать все-таки, я не знаю, самому себе, кому-то еще, что все-таки вот он самый-самый великий-превеликий. И он написал этот ролик на свой ролик. Так вот, мне, как говорится, не знаю, к счастью или к горю, я этот ролик не смотрел. Но нам прислали те, кто люди, которые посмотрели, дотошные, вот они посмотрели, и Алексей, разреши все-таки, я вот хочу прочитать конкретно, вот, то есть еще раз, значит, был ролик о фальшивых духовных учителях, где была описана схема, что происходит, как народ дурят, разводят на деньги. Дальше человек высказал, что тут все плохо, и вот надо делать вот так, и создал свой ролик. А теперь по этому ролику. Это уже нам прислали разбор этого ролика. Как говорится, благодарю этого человека, что он настолько подробно это все проделал, эту работу. Итак, я начал смотреть этот ролик. В начале этого ролика искажается смысл переписки в комментариях. При этом человек выставляет себя просветителем, но в комментариях этого не было. Говорит, что написал «вы не правы» и «ваши теории утопичны». Но он это не писал. Хотя авторы ролика не озвучивали никаких теорий, а лишь призывали мыслить самостоятельно и обращать внимание на определенные моменты в поведении так называемых духовных лидеров. Дальше. Вот этот, который человек создал ролик, он дальше говорит, что считает лицемерием фразы «всем добра» и прочее. Получается, что человек так и не понял, что это было не лицемерие, а осознанное видение его противодействия ему. Далее. Вероятнее всего, эти комментарии действительно были, может, неосознанными, но привлечением к своей персоне, к своей деятельности, чтобы вернуть своих учеников. Может, возможно, действительно какие-то другие люди посмотрели этот ролик, и они начали задавать вот этому пользователю интернета вопрос. Может, из-за этого он начал так активно переписку вести и видео записывать. Дальше. Он воспринял вот конкретно нас с тобой и вот это наше радио как неославянство, то есть как религию. Хотя на нашем канале как раз есть разбор, чем отличаются религии от веры. Там можно посмотреть и сравнить все-таки этот канал с Народное славянское радио, к чему ближе относится. Дальше. А может, он специально сказал это своим, что мы такие. Дальше. Он говорит, что возрождать славянскую культуру бесполезно, так как в нас, как в национальном эгрегоре, нет силового аспекта, и что у нации нет силы. Опять полное непонимание, да? Упоминается эгрегоры, и я так понимаю, в ближайшее время, возможно, это выйдет или чуть раньше, чуть позже обсуждение, где мы разбираем, что такое эгрегоры, пусть как раз люди сравнят. Есть ли в славянстве то, что мы с тобой пытаемся доносить, это нет. Теперь дальше. Тут упоминается нация. Нация, опять же, это слово применительно к другим людям, к другим. У нас называлось это все все-таки вот. Дальше. И главное, с его точки зрения, в этом реальном мире. Воля, сила, деньги, война и военные. Ну, получается, что если у вас нет силы, то вас просто придут и задавят. Комментарий вот этот человек, который это все разбирал. Может, я чего-то недопонимаю, но узко так мыслит для учителя. Может, он видит только часть действительности, ведь война же – это все-таки не все. Ты про это уже сказал. Как можно жить только войной? Все равно война для того, чтобы установить мир. Война ради войны – это глупо, это бессмысленно, это просто разрушение и хаос. Дальше. Дальше понятно, наконец-то становится понятно, что же все-таки вот этого пользователя интернета зацепило в ролике про фальшивых духовных учителей. Он говорит о том, что правильно или неправильно брать деньги за духовные знания с точки зрения вселенских законов. То есть он пытается доказать, что брать деньги правильно. То есть, наверное, он пытается таким образом оправдать вид своего основного заработка. А может, просто после просмотра этого видео нашего с его семинаров, в кавычках, спрыгнули люди и потребовали свои деньги обратно. И к этой мысли тут написано «возвращаешься» в конце ролика. Дальше пошло уже хвастовство, что его ученики достигают очень многого, так как он учит выйти из колеса сансары. Опять умные слова, да, вот мне бы, например, написали «колеса телеги», например, там, да, я бы, наверное, больше понял. Ну ладно, из колеса сансары, и что делать на том свете? Дальше, что учит правильно и эффективно доставать родственников из темных миров? Опять же, понятие, да, доставать можно в разных смыслах. Дальше, утверждает, что да, это не есть духовность. Насколько я понял, это вот кто разбирает этот ролик, пишет, у него славянское, в кавычках, «добрячество» как-то поразительно похоже на христианское, в кавычках, «возлюби всех, ну и врага заодно, и жди, что будет». Говорит об относительности добра и зла. И вообще, у него нет четкости этих понятий. Дальше. Говорит о том, что надо делать подключение к Солнцу, галактике, метагалактике, точке соединения всех параллельных миров. Опять очень много умных слов. И только в последней точке человек собирает в себе всех параллельных миров и собирает свою душу воедино. И вот только тогда-то он становится осознанным человеком. Ну, тут все понятно. Получается, что только его ученики смогут это все сделать и стать осознанными. Дальше. Дальше еще веселее. Дальше он говорит, что есть уровень божественного, о том, что он знает, что такое боги и каковы их характеристики. Говорит, что он все это познал на личной практике. Дальше. Наверное, там дипломы есть соответствующие. Дальше. Говорит, что невозможно массу людей сразу подтянуть до своего уровня. Энергетики не хватит, убедить и подтянуть. Видимо, он воспринимает все только в образах энергетики, в скобках силы, исключая возможность информационной подготовленности людей и необходимости легкого толчка в нужную сторону, на что много сил не нужно. И тут же он показывает свою убежденность в образах современной истории, указывает на Египет и историческую Русь. Дальше. Делит всех людей на понимающих одно из двух. Или кнут, то есть не понимая прячества, или пряник, то есть слушает добряков. То есть получается, он такой великий разделитель. Опять получается дуальность, да и нет, больше нет. Только у нас только черное, только белое, больше ничего нет. Именно поэтому из его слов теория добрячества утопична, так как невозможно создать серьезную организацию на принципах любви и добра. Дальше. Говорит, что если невозможно добрячеством противостоять армиям и системе, то мы вводим людей в иллюзии и уводим их от реального мира. Мы же вроде ни в организации никакие с тобой не звали, ни противостоять воякам не звали. Или, может, я что-то упустил? Дальше он говорит, что славянский мир его вообще не жалует, так как он говорит только правду матку, а она, мол, бьет больно, что на него все нападают, что у него, мол, не славянская внешность. В общем, пожаловался, что, ну, он таким образом пожаловался, что вроде как именно вы его вот прям совсем... Дальше. Говорит, что смесь кровей дает ему преимущество в духовном развитии. Вот если в плане восприятия мира как поля боя, борьбы одних с другими, одной крови с другой, то да, в нем это очевидно выпирает. А если бы смесь ему давала некую целостность, то, вероятно, он был бы более гармоничен и целостен, а от этого и спокоен, и не метался бы из стороны в сторону. Дальше. Говорит, что у него лояльные отношения к другим национальностям. А в ответ люди других национальностей относятся лояльно к нему. Здесь интересный момент. А вот эта лояльность, она является ли добрячеством свой? Тут вот автор из всего разбора поясняет. Я, конечно, на всякий пожарный посмотрел значение слова «лояльность» в словаре, сомневаясь, правильно ли я понял его посыл, и удивился, что слово «лояльный» вообще-то означает «верный». То есть он, в кавычках, верно-правильно относится к другим национальностям. То есть это получается постулирование какое-то, и в ответ другие национальности верно относятся к нему. Это многозначно, не правда ли? А дальше он перепрыгнул на то, что за духовные знания учителя не только могут, а обязаны брать деньги. Возможно, этим он оправдывает себя или просто не уверен в том, что он делает. А дальше объясняет, что прежние древние принципы в кавычках оплаты за духовное обучение сегодня не работают, потому что современные люди неблагодарны. Они не считают нужным расплачиваться и благодарить, а хотят все на халяву. И только 2 человека из 100, по его мнению, будут благодарны. Дальше рассказывает о том, на какие небольшие, в скобках ведь денег мало, закрывается скобка, но значимые цели идут заработанные им деньги. То есть это такое хвастовство и себя почитание. Дальше он выражает резкое несогласие с тем, что мы утверждаем, что нельзя брать деньги за духовные знания. А мы это где-то утверждали. Мы с тобой рассказывали, что по-разному было, да? И было, так сказать, называемые мироеды. То есть тоже про это разбирали. Кому надо, могут найти это, почитать и так далее. Дальше. Перепрыгнул он на объяснение, что же такое проклятие. Говорит, что мы неверно трактуем механизм проклятия. Говорит, что это энергия разного уровня. Рассказывает, какие уровни бывают. Рассматривает примеры. Но все случаи рассматривает с уровня энергетики и вибрации, а не информации и тем более образа. Туда же он засунул и благословение. Типа всем добра, желать сил не хватит. Думаю, что с позиции воина, быть добром, что быть злом, это импульсы энергии, потоки, естественно, когда их расстраиваешь, что на все не хватает. Дальше оставляет свое видение нашему о бесполезности проклятий. Доводит до крайности, что если во мне Бог, то Бог через меня хочет, чтобы я проклял другого человека. То есть как-то его немного логика хромает. Или я недопонимаю контекста. Получается, что у него своей воли нет. Все по сценарию Бога. Получается, что он оправдывает негативные поступки из мысли, что Бог уже все за него просчитал и тем самым уравновешивает мир, отвечая агрессии на зло. Дальше он начинает рассказывать, что можно снимать проклятие разными способами, но утверждает, что мы не знаем этого. Тут опять у него логика хромает. Если он не знает другого способа, то почему его другие не могут знать? Но ведь он в это не верит, потому что у него только так. Дальше он приводит пример, как на них могут нападать на разных уровнях. Оправдывает свои способы защиты, но не говорит о том, что хорошо бы осознать, а почему на тебя нападают. Дальше он снова обсуждает методы, в кавычках, добрячества, потому что, по его мнению, мы не можем влиять на других слоев, не сможем убедить мэра или президента, типа недоработки в нашей организации, как будто мы это с тобой разрабатываем. В общем, он воспринимает нас за каких-то религиозных неославян, зациклившихся на узких целях своего народа. Дальше он говорит о своем видении, как управляют и разрывают людей энергетически по частям разные тайные общества, и что предвидит, что возрождение культуры не предвидится. Утверждает, что все будет только хуже. Может быть, ему дано видеть только вот эту грань, только войну? Дальше он сказал веселую фразу. Представьте, что добро победило. Да, война, с одним словом. У него даже добро и то только вот. Как это есть анекдот, да? Я уже где-то упоминал. Маленький мальчик и маленькая девочка, брат с сестрой. Девочка говорит брату: а мы сегодня с подружкой куклы играли. А брат спрашивает: ой, как классно, и кто победил? Вот тоже про это. Дальше. Еще его одна фраза, пышущая логикой. Правда ограничена только правдой, а ложь и беспринципность не ограничены ничем. А побеждает тот, кто ничем не ограничен. Ну вот здесь автор пишет, что он даже после этих слов со стула свалился. Дальше идут слова про Киянку, где он трактует это по-своему. Про высокомерие, где ты пояснял, что вот людское высокомерие, ты должен стараться в себе его в первую очередь увидеть, обуздать. А про это этот человек, пользователь интернета, который составил ролик, даже не услышит. Он протрактовал, что это было не про высокомерие, а про уверенность в себе. Видимо, это еще одна его петелька, которая его больно цепляет. Далее он снова упомянул, что он и только он готов всем помочь и спасти. Опять про себя и про наилучшее своего курса. При условии, конечно, резонанса с ним. Скорее всего, и денежного тоже. Выставляет себя так, что только он и его работа дает реальный результат, а другие школы с филиалами ничего лучше для лучшей жизни людей в стране и не сделали. Дальше идет уже про колдунов и про ведьм. Советует каждым сообществам, христианам, славянам, россиянам, протестировать себя на соответствие себя с разными эгрегорами, солнцем и землей, разными тайнами, посвященными разных стран. И посмотреть после этого, что будет с энергетикой. Интересно, вот если все время вот это делать, то как ты дальше жить будешь? Ладно. При этом у него идет игра со словом «выживу как?» «Не живу, а выживу». То есть он находится постоянно в сражении. Ему постоянно надо выжить. Большой вопрос. А с кем он воюет? Кто на него нападает? Что ему приходится постоянно выживать и учить других выживать? Дальше. Он делит людей на две группы по восприятию его слов. Утверждает, что он говорит такие великие вещи, что его могут воспринимать только сильные люди. Возможно, только из родов царей и аристократов. А слабые люди его нормально почему-то не воспринимают. В общем, кем ты хочешь быть, царем и аристократом или чуть пониже? А в конце концов он наконец-то вылил всю рекламу. Что, где лучше почитать, что где купить, где проходит его семинар и так прочее. Также прорекламировал книжицу Валерия Аверьянова, возможно, одного из его учителей, астральное карате. Далее, мои выводы, вот этот человек, который проанализировал этот текст. Если бы он был уверен в себе, в своих учениках, в своих принципах, то у него бы не возникла потребность, в кавычках, в который раз объяснять, что, в кавычках, деньги за духовное знание брать необходимо, в кавычки закрываются. С позиции современного воина его поведение правильно. Ведь лучшая защита – это нападение. Вот только он нашего контекста совсем не понял и выставил себя не в лучшем свете. Но те, кто его послушает и кто также контекст не знает, те могут его слова воспринять за правду. Вот интересно, он сам понимает, что сказал часть правды и большую часть лжи. Наверное, нет. Ведь его путь – единственно верный путь. Война и только война. И в конце примечание. Блин, 4 утра, и зачем я это все смотрел? Вот такие вот у нас бывают ответы. Ты знаешь, потихонечку, я так чувствую, мы будем как уже рефери выступать. Не сами будем отвечать на вопросы, а будем просто зачитывать одну сторону и ответы другой стороны. Или другую сторону и ответы первой стороны. И потом будем так сидеть и думать, так, вот тут, пожалуй, вот этот правильно сказал, а вот тут, пожалуй, вот этот правильно сказал. Итак, счет 1-1 или там 2-1 или там 3-0, да, победила дружба. Я, знаешь, чему порадовался? Тем, что пару раз человек, который прислал этот комментарий, указал наше радио, наша передача. То есть он уже проникся тому, что это радио становится народным на самом деле. Он воспринимает, что это наше радио, наша передача. То есть как будто бы он сам уже редактор радио сидел и эту передачу вместе с нами с тобой делал. Вот это меня радует. То есть люди появляются те, которые реально уже... Вот считает, что радио наше и передача наша. Это не оговорка по Фрейду, это просто уже он так пишет от себя. То есть он уже проникся. Представляешь, до 4 часа утра человек сидит и слушает передачу, которая посвящена нашей передаче. До такой степени проникся. Это дорогого стоит. Низкий поклон тебе, наш уважаемый радиослушатель, зритель, за то, что ты вот прям вошел вместе с нами вот в это состояние, и ты уже воспринимаешь наши действия как уже свои. Это дорогого стоит. Низкий тебе поклон. Вот, ну, здесь даже, мне кажется, комментировать уже что-то лишнее. Единственное, что пробежаться по каким-то, ну, как расставить. Хотя, опять же, это не мой ответ, это ответ кого-то из наших слушателей и зрителей. Но если мне отвечать как-то или акценты ставить по тому, что он написал, ну, наверное, вот еще стоит отметить. Во-первых, эгрегоры, ты правильно сказал, эгрегоры у нас передача записана, и надо ее внимательно послушать будет, для того, чтобы понять, а что же имеется в виду эгрегор, и что мы имеем в виду под эгрегор. Потому что, опять же, здесь нестыковка, явная нестыковка представления нашего и представления тех, кто часто комментирует. Дело в том, что иностранных слов огромное количество, больше 33 тысяч иностранных слов. Когда говорит иностранец слово, у него образа нет. У него есть набор букв и следования, как в компьютере. То есть, если сочетание нолик, единичка, единичка, нолик, то вот это надо делать. Если нолик, единичка, единичка, единичка, то вот это делать. Вот примерно то же самое. Звук соответствует слову, слово соответствует чему-либо. Все, вот предмет. То есть, предметный разговор. Как часто в бизнесе употребляется английский язык. Да, для чего? Предметный конкретный разговор. Вот это слово, вот это, все. Изменил слово, смысл рассыпался. А поскольку это не русские слова, они не имеют образа, то каждый человек, говорящий по-русски, он пытается додумать свой образ. Потому что изначальный смысл непонятен, но словари, как правило, не смотрит. Услышал слово «эгрегор», ну и повторяет «эгрегор». Услышал слово «толерантность», он употребляет слово «толерантность». Услышал слово «лояльность», он применяет слово «лояльность», хотя означает вот совсем другое, как выяснилось, да? И вот тут как раз беда. Мы часто начинаем ссориться и спорить не из-за того, что мы враги. По большому счету мы все хотим одного. Даже воин хочет все равно этого. Воину все равно необходимо иногда отдыхать и жить в мире. Продолжать свой род, хочешь этого, не хочешь. Просто из-за того происходит проблема, что мы иногда применяем иностранные слова, не понимая их смысл. Поэтому, еще раз, посмотрите то, что мы говорили про эгрегоры, и тогда многие вещи станут понятны, что мы имели в виду. Если дальше же смотреть, я считаю, что, например, славянского эгрегора по большому счету нет. Потому что если мы говорим про славянство и про богов, это божественное, а эгрегор все-таки это не божественное. А если так, то эгрегора славянского быть просто не может. Дальше. Славянские боги. Вот, мне кажется, заявлять о каких-то богах какого-то народа может человек, который принадлежит к этому народу. Если же здесь было сказано, что вот у меня там смесь большая коровей и так далее, вопрос, ну а что ты рассуждаешь-то об этом, да? Такой логический вопрос возникает. Ну как ты можешь рассуждать о чем-то, если ты этим сам не являешься? Как ты можешь говорить про, опять же, ту же самую оперу, если ты не понимаешь, о чем опера, или про симфонию, не понимая, о чем симфония? Но для того, чтобы говорить об этом, необходимо этого коснуться изнутри, быть этим. А тут получается, мне, ну, условно, мой учитель вот это сказал в какой-то там церковной организации, или в синагоге, или в мечети, и я это все воспринимаю так, как оно есть. И говорю уже от чистого сердца, потому что я же принял, я же добрый человек. Я говорю вот про это уже вот так, как оно есть для меня. Но это же, прошу прощения, не есть для тех, о ком ты говоришь. Вот. Поэтому здесь очень такая тонкая грань, очень тонкая грань. И, на мой взгляд, все-таки говорить имеет право и рассуждать о своих культурных ценностях и наследии тот, кто к этим ценностям и наследиям имеет непосредственное прямое отношение. Деньги брать или не брать, если не брать, то это неблагодарность, и у нас народ неблагодарный. Такая, насколько понимаю, фраза у того, кто разбирал, прозвучала. Я считаю так, если человек находится на уровне скота, то в этом случае чем дороже, тем для него это будет значимее. То есть, если это Rolex, он должен стоить 100 миллионов, и о нем раб должен мечтать, потому что как только он за 100 миллионов купит Rolex, то он сразу повысит свой статус на уровень хозяина. Это принцип рабовладельческого или демонического, или пекельного мироздания. Наш же принцип, славянский принцип, это осознание. Осознание и восприятие, понимание с точки зрения любви. Если человек осознает что-то, то в этом случае он это делает не потому, что так надо кому-то, а потому, что так необходимо сделать, ибо из-за этого что-то изменится в этом мире в лучшую сторону. То есть хозяин жизни меняет жизнь в лучшую сторону, для того, чтобы не было у него проблем. А раб просто исполняет, потому что кто-то ему сказал или заставил так делать. И кто-то сделал для него какой-то бонус, за которым он тянется. Вот разные совершенно подходы. Может быть, отсюда и непонимание, что я не беру денег. Да, если мне дают, я их возьму. Если мне дают от чистого сердца, я их возьму. Если я вижу, что необходимость тому, кто дает, есть, он это дает осознанно. И у меня есть необходимость в этих деньгах. Вот я тогда их возьму. Если мне просто суют деньги, я никогда их брать не буду. Потому что я знаю, что такое деньги, кто их создал в современном представлении и какими они должны быть. Это уже давно-давно все пройдено, поэтому я их просто так брать не буду. Но если в них есть необходимость на благое дело, я их возьму. Если я буду понимать, кто мне их дает и для чего дает. Вот это тоже очень такая тонкая грань понимания. Поэтому первый славянский подход – это все-таки не рабский, это осознанность и любовь и здравомыслие. И поэтому деньги являются здесь всего лишь навсего инструментом, который, вот если мне необходим рубанок, я взял его и применяю. Если я сделал дело, я кладу его на полочку. А часто нам предлагают так: в любом случае надо деньги взять. То есть рубанок должен у тебя все время висеть на поясе. А потом все добавляется: пила, топор, потом токарный станок, потом фрезерный, потом еще что-то. И в конечном итоге человек весь загружен этими инструментами. Он уже шелохнуться, двинуться не может. Он уже становится рабом этих инструментов. Он уже вылезть из-под них не может. И даже применить их уже нормально не может. Они его подчинили. Вот такие парадоксы я встречал. То есть часто люди становятся рабами денег. И поэтому, да, с рабов необходимо брать, и брать много, но это не наш метод, это не наш подход, потому что я никого не собираюсь порабощать. Я хочу, чтобы люди возвращались в осознанность, возвращались в божественный вот этот вот мир, в божественное понимание и так далее. Что еще? Добрячество, добрячество, да. Добрячество. Вот я уже отметил, что мы-то имели в виду любовь, ту самую, о которой говорил в начале, а не добрячество. Когда: ой, какой ты добренький, ну давай я тебе помогу, да, и сделаю очередное зло, причиню добро. А потом из этого добра выльется очень большая куча дерьма. И как это в поговорке: не хочешь зла, не делай добра. Так вот, добрячеством мы не занимаемся. Поэтому не надо нам приписывать того, чего мы не делаем. Никогда. Что там еще интересное было? Кнут и пряник. Кнут и пряник, да. Вот если пряник заменить на морковку, кнут и морковка, то в этом случае получится осел. А если кнут и пряник, то это будет раб. Вот я всегда за то, чтобы мы переставали быть ослами, на которых ездят, которых используют только через кнут и пряник, морковку, достигая тех целей, которые нужны хозяину, у которой палочка стимул в руке, которая тычет в задницу ослику. Или, там, например, раба, которому дали пряник, он счастлив, доволен, жизнь удалась. Дали кнута, он плачет и бежит исполнять. Да, то есть он или из-за пряника что-то исполняет, или потому что больно будет, он начинает избегать боли и что-то исполнять. Вот я не сторонник этого и к этому никогда никого не призывал. Опять же, это приписка в нашу сторону. Так, дальше. Историческая Русь. Историческая Русь. Но здесь надо понимать, что та история, которая написана про Русь, она вся фальсифицирована, вся фальшивая. И поэтому опираться на нее никакого смысла я не вижу. Я опираюсь на то, что было, а не на то, что нам приписали какие-то дяденьки с иной кровью, иных взглядов на мир. Поэтому, опять же, тут надо это понимать. Дальше у нас говорилось про смесь кровей, что это круто и так далее. В общем-то, это цивилизационный подход — смешать всех и вся, сделать всех одинаковыми, чтобы проще было управлять. Потому что, когда все одинаковые, ну, что с них взять-то? Ну, все ослы и ослы, как это свиньи на скотобойню приходят. Какая разница? Господи, боже мой. Главное, чтобы мясо было получше, да сало было побольше. Или бараны. Главное, чтобы шерсть была побольше. А для этого необходимо вывести одну условную породу, где все были бы равны, где никаких проявлений вот этих божественных, которые этому народу свойственны по генетике или по крови, не было. Ведь каждый народ был создан здесь для чего-то изначально. Вот это надо задуматься. Божественный промысел был очень прост. Создать людей разными, чтобы они могли каждый со своей точки зрения, со своих возможностей, миропонимания улучшать этот мир. Когда же это все дело убрали, то стали всех смешивать, то есть стали нарушать замысел богов. И тогда вот мы сейчас потихонечку докатились до того, что есть. Нам втирается очень много всего и так далее. Но человек, который имеет очень много смешанных кровей, как он может понять какую-то основу какого-то народа, который, ну, может, где-то он частично представляет? Не могу вот этого себе представить. Все-таки давайте-ка говорить на чистоту. Если человек имеет множество кровей, то в этом случае он от каждого взял по чуть-чуть, но проявление чего-то главного в нем должно быть. А если человек имеет немного примесей каких-то других кровей, у него есть главный стержень какой-то, он и будет по этому главному стержню следовать. Остальные могут ему как-то помогать, но не более того. Помочь понять другого человека, помочь понять другую национальность, помочь понять, а почему те вот так вот поступают. Потому что в нем может быть какая-то небольшая примесь. Но когда мы возводим в главное, что у нас куча примесей, и это самое главное – это цивилизационный подход. Хорош он или плохой? Ну, наверное, я высказал свою точку зрения, что я по-божественному иду. Я не богоборец. Я не иду против замысла богов. Если он создал разными людьми, я не пытаюсь из всех людей сделать универсальную машину. Как по физическим планам, так и по умственным планам, там, по крови и так далее. Я ни с кем не борюсь. Тем более со своими богами. Я следую тому, что они задумали. Вот что для меня главное. И исходя из того, что есть разные народы, я понимаю, что каждый народ хорош на своем месте. Поэтому не надо мне смешивать, это мне не надо. Если кто-то считает, что нужно смешивать, ну смешивайте, пожалуйста. Но тогда говорите о чем-то своем, а не о том, чем-то капельке. Об океане судите по капле воды, не учитывая, что в океане есть течение, что капля воды может находиться на разных уровнях, что даже моря, входящие в океан, имеют разную соленость, их населяют разные существа, у них температура разная. А вы по капле воды пытаетесь судить о целом океане. Ну, это неразумно. Просто неразумно. Станьте морем, тогда вы об океане сможете судить. Станьте об океаном, вы будете знать обо всем. А если только маленькая капелька? Так, что там еще у нас было, да? Обязанности брать деньги. Но я тоже говорил об этом. Вопрос, а кто обязал-то? Кто обязал брать деньги? Вот если так разобраться. Банкир обязал брать деньги. Та система, которая вот эту денежную структуру породила, кто обязал? Почему именно это переведено в разряд обязанностей? Почему учитель обязан брать деньги? Если мы еще раз говорим про ослов или рабов, то в этом случае, да, чем больше ты возьмешь, тем он будет более рьяно хвататься за это обучение, за эти знания. А если человек осознает цель обучения, он будет этой цели следовать, потому что как раз благодаря обучению он что-то познает и сможет что-то добиваться в этом мире. Чувствуете разницу? Одно дело, ему жалко, жаба душит, и он отрабатывает. Все равно, что пришел в какой-то ресторан экзотический, накупил там на $100 чего-то. И эти $100 жалко, ты уже все получил. И там неважно, что настолько несъедобное, что глаза вылезают, что уже там желудок печет. $100 жалко, я должен это все съесть. Должен съесть. У меня же живот полный, все равно я должен съесть. Пускай я буду потом неделю болеть, но я съем. $100-то потратил, ну жалость. Вот с этой точки зрения, это вариант раба, которому жалко бабок, которому жалко вот чего-то еще. И вот он цепляется за знания. Вопрос, сможет ли эти знания применить в жизни? Насколько он их применит? Он получил диплом, повесил на стенку, получил знания, отложил в сторону, ну и все. А человек, который осознает, что эти знания ему необходимы для жизни, он и на безоплатной основе будет это брать, и он будет благодарен своему учителю, потому что он осознанно подходит к миру. Вот эти разницы, две, как говорят в Одессе, очень существенны между собой, это необходимо понимать. Дальше. Про образ жизни. Что типа все уже отмерло, славянство отмерло и так далее, и уже вернуться нельзя. Но, во-первых, славянские боги никуда не уходили. Как и невозможно память о прошлом убрать, и невозможно наших предков убрать отсюда. Они как были, так и остаются с нами. И нас, их продолжение, это означает, что мы продолжение их, а это означает, что мы и есть те самые, кем являлись они. Только достаточно необходимо это все, вернее, открыть себе. И достаточно, чтобы все было у нас, это необходимо открыть. Дальше. Почему я говорю, что это невозможно убрать? И почему об этом невозможно так говорить, что это все закончилось? Ну, невозможно, я тебе объясню, потому что кровь богов к нас присутствует, и никуда не денешь. То есть кровь мы богами называемся наших предков, да, с этой точки зрения. И невозможно это убрать. А второе. как раз вот и началась вся вот эта лажа, вот эта вся дрянь, после того, как все основы, которым следовал наш славянский мир, были подорваны. Вот потому эта фигня, извините за выражение, и происходит со всем миром, не только со славянским, но и со всем миром, потому что стержнем мироустройства все-таки был славянский мир. Но обратите внимание, все артефакты указывают на славянское происхождение. Это не мои выдумки, это не шовинизм какой-то, это просто фактология, археология. Вот все указывает на то, что славянский мир очень много здесь сделал на Земле, а он, значит, являлся центром, таким стержнем, на котором все держалось. А раз так, значит, все другие народы тоже дороги славянскому миру, потому что они цеплялись за этот стержень, они что-то исполняли необходимое со своей точки зрения. То есть не было уничижения, не было шовинизма, не было нацизма и так далее. А когда это все подорвалось, когда убрали вот эти вот основы общественной жизни, общинной жизни, державной жизни, вот тогда вот эта вся ерундовина и началась. И тогда стали появляться и нацизм, и шовинизм, и уничтожение, и прочее, прочее, прочее. То есть давайте в обратную сторону смотреть, а не так, как нам сейчас предлагают, что типа все отмерло. Да не отмерло, сейчас возрождается. И будущее как раз за державным образом жизни. За тем, что все народы хороши, каждый на своем месте, для того, чтобы сделать в этом мире очень и очень важное. Но стержень должен быть. Вот стержень как раз и является тот самый ведический, о котором мы говорим. Не согласен кто-то. Это его проблемы, это его мировоззрение. Я не хочу ни с кем спорить. Я выражаю только свою точку зрения. Так, дальше. Беспринципность и ложь – это всегда то, что побеждает правду, потому что беспринципность не имеет принципов, а ложь, она там типа побеждает. Здесь игра опять же в понятие. Ложь – это всего лишь навсего поверхностная. Если мы говорим о праве, правь имеется в виду – это все. Все, правь. Это тот самый мир богов, который управляет всем. Вопрос, как может маленькая часть этого мира, то, что называется ложью, то есть вот объем большой, вот маленькая-маленькая часть, поверхностная, как вот айсберг, например, да? Айсберг плывет, вот видим мы только небольшую часть, остальное под водой. Вот ложь – это видимая часть, а сам айсберг, он не только из видимой части, но и из подводной состоит, по которой, в общем-то, многие разбивались. Так вот, как ложь может быть больше праве, если ложь – это всего лишь одно из представлений поверхностных этой праве, этого мира. И принцип. Принцип – иностранное слово. Принцип – это типа упертость. Вот нам сейчас привязали, что мы упертые. Мы принципиальные, а те не упертые. Те беспринципиальные, те вот такие. Вот. Так послушай наши передачи, мы постоянно говорили. Не надо быть упертым. Необходимо, как в айкидо, использовать силу врага против самого же врага. Не против врага, а против его агрессии. Остановить врага при помощи его же сил. Вот принцип айкидо, вот это и есть славянский мир, это гибкость славянского мира. То есть никаких принципов вот таких жестких упертостей у нас нет. У нас есть четкое осознанное мировоззрение, и это не принцип. Но мировоззрение не является какой-то упертостью. Тут опять ошибка. То есть получается, что человек постоянно нам приписывает свое видение какое-то ограниченное, и нас пытается из этих рамок как-то нас судить. Но это же неразумно. Так что я, в общем-то, даже, наверное, добавить больше нечего. Здесь точки я свои реперные, как говорят, расставил, иголочки воткнул на карте, да, обозначил что-то. И в очередной раз я благодарен тому, кто прислал вот это описание, потому что, в общем-то, не надо было нам с тобой делать столь глубокий анализ, а ты просто зачитал. И формат такой мне уже больше нравится, когда люди присылают, а мы находимся просто в стороне и наблюдаем за тем, что происходит. Ну, тогда благодарю богам, нашим светлым предкам, нашим славным, и тебе, Алексей, за интересную беседу. Так беседу надо, интересно, сложилось не только из-за меня, но, во-первых, из твоей инициативы, это первое, ты все-таки поднял эту тему. Второе, надо выразить благодарность тому человеку, кто писал и подтверждал тот ролик, который вот как раз о фальшивых учителях, потому что именно там было продемонстрировано все. Низкий поклон ему за то, что он такую работу проделал. Вот, за тот ролик, который был снят, потому что там именно для воина очень много правильного было высказано, очень очень здорово. Единственное, что непонимание, конечно, здесь то, о чем говорили мы, сквозит. Ну, что делать? Приписки там, о чем мы не говорили, о чем мы не думали. Но это как бы так, спишем на человеческий фактор, то, что называется. А все остальное, по сути, там очень много было сказано. Очень много. Да, есть над чем задуматься и что фильтровать, но, по сути, для воина сказано очень было много. Вот, дальше. Я благодарен тому, кто прислал свой такой вот анализ или свои писания. Это вообще шедевр. До 4 часов сидеть, смотреть и писать. Я бы так, честно говоря, наверное, не смог. Вот. Ну и благодарю себя за то, что тоже поучаствовал в этой программе. Так что, друзья мои, благодарю всем. Добра желаю всем. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будьте здравомыслящими. Никогда никому ничего не приписывайте. Ведите себя по-взрослому. Будьте добры. И летите на крылатом.